Пока Алана чередовала фехтование с занятиями магией и то, и другое, вдали от посторонних глаз, Джонатан заводил знакомство в городе. В ту зиму он и Алана наведывались в танцующую голубку при всякой возможности. Для местных принц был сыном богатого торговца, приятелем Джорджа, и носил имя Джонни. Когда он высказывался, завсегдатаи таверны вовсе не впадали в благоговение, а наоборот, чаще всего осаживали. «Ты еще мальчишка! Заткнись и послушай, что говорят старшие!» Джонатан послушно закрывал рот и слушал. Он подружился с самыми отъявленными ворами и головорезами во всех восточных землях. Наблюдал, как разбойники делят добычу, научился обчищать чужие карманы, с легкостью выигрывать в кости и флиртовать с цветочницами. Здесь он видел жизнь совсем иначе, нежели с дворцового балкона, и радовался полученному опыту. Никто в танцующей голубке не догадывался, что юноша, который неторопливо потягивает эль и время от времени бросает кости, на самом деле наследник престола. Компанию Алане и Джону часто составлял Гарри, а позже они познакомились с Джорджем и Рауля. Джонатан предложил ввести в этот круг Алекса, однако случилось так, что герцог Роджер назначил его своим сквайром, и Алекс должен был служить ему до самого испытания. Алане даже не пришлось убеждать товарищей, что приводить к Джорджу человека, приближенного к герцогу Роджеру, небезопасно. Алекс был вечно занят и просто-напросто не мог уделять время друзьям. Весеннее тепло растопило снег, и будущие рыцари еще более рьяно занялись тренировками. По традиции, наследник престола проходил испытания зимой между своим 17-м и 18-м днем рождения, из чего следовало, что в этот год принцу потребуется сквайр. Помимо него, испытание ожидало также Гаррета-младшего, Рауля и Алекса, которым уже исполнилось по 18. Все трое присматривались к сквайрам и старшим пажам, чтобы вскоре сделать выбор. Борьба за почетное право стать одним из четырех сквайров разразилась нешуточная. Как-никак, Джонатан — наследный принц, да и остальные трое — отпрыски благороднейших семейств Тортала. Всеобщую симпатию вызывал застенчивый здоровяк Рауль. Цепкий ум и острый язык Гарри хоть и нажили ему врагов, но одновременно позволили завоевать уважение окружающих. Алексу, сквайру Роджера, перепала часть популярности герцога Конте. Сквайры и пажи, которым грядущей зимой предстояло посвящение в сквайры, без устали состязались между собой, особенно когда поблизости появлялся кто-то из четверки. Отличиться старались все, кроме Аланы. На празднике зимнего солнцестояния она тоже должна была стать сквайром, однако считала, что шансов на победу у нее нет, и в открытую это признавала. Тем, кто интересовался причинами, она неохотно объясняла. «Все просто. Посмотрите на меня. Дохлый коротышка, самый тощий паж во всем дворце. Дерусь плохо». Мечом владею неважно, кто возьмет себе в сквайры слабака. «Зато ты прекрасно держишься в седле, особенно верхом на звездочке», — возражал Дуглас. «Тебе нет равных в стрельбе из лука и поединках на копьях. Ты силен в учебе, Насчет этого все наставники сходятся во мнении. Неужели даже Джонатан тебя не выберет?» Алана скорчила гримасу. Больше всего на свете она мечтала служить сквайром у принца. «Никто не выберет, а Джонатан особенно. Наследному принцу нужен лучший сквайр во всем королевстве. Я плохой мечник, да и ростом не вышел. Вот Джеффри Мэрон, тот подойдет. Джонатану следует выбрать именно его». Так Алана говорила друзьям. «Не верят? Ну и ладно». В действительности она считала, что просто недостойна быть чьим-либо сквайром. Во-первых, она девчонка, во-вторых, лгунья. Правда может всплыть в любое время. Остальные же пускай думают, что все дело в ее слабых успехах. Джонатан выберет Джеффри или Дугласа, и так тому и быть. В апреле расклад изменился. Мартин Мэронский, суровый отец Джеффри, прибыл на север повидать сына и попросить у короля подкрепление для защиты своих владений. Земля Феода Мэрон, более известная как Великая Южная Пустыня, представляла собой бескрайнюю песчаную полосу, протянувшуюся от берегового Нагорья до вершин Тайры. Эту выжженную солнцем местность населяли бажиры, кочевые племена, не все из которых проявляли верность королю и его наместнику, лорду Мартину. Сразу по прибытии лорд Мартин провел несколько часов наедине с королем и герцогом Гарретом. Король решил, что для Джонатана и других юношей, которые скоро станут рыцарями, представилась хорошая возможность вживую посмотреть, что из себя представляют бажиры. Учитывая текущее положение дел в стране, вероятность, что каждому из рыцарей, по меньшей мере, раз в жизни придется сразиться с бажирами, весьма велика, а посему сквайры вместе с отрядом солдат под предводительством лорда Мартина и сэра Майлза двинуться на юг. Позднее, в середине лета, пажи отправятся в путешествие на восток, в Феод Наксен. После того, как решение было принято, а поздний завтрак съеден, герцог Гаррет и лорд Мартин прошлись по тренировочным площадкам. В прежние времена лорд Мартин был прославленным мечником. Накануне вечером между ним и герцогом уже состоялся товарищеский поединок. Теперь оба заняли места на скамье, желая взглянуть на достижения старших пажей и сквайров. «Капитан Склоу, пусть ваши подопечные продемонстрируют, чему научились», — распорядился герцог. Склоу обвел взором площадку, свирепо поблескивая единственным глазом. «Мэрон!» — вызвал он первого участника. Джеффри изящно поклонился и стал надевать учебные доспехи. «Требонт!» — объявил капитан. «Давненько ты не упражнялся в вольном стиле. С того самого раза!» Он язвительно ухмыльнулся. «Посмотрим, как ты опять вспашешь землю носом!» Алану обдало жаром и тут же волной холода. Кто-то сунул ей ватные доспехи. Онемев от ужаса, она их надела. Склоу прав. Вольным стилем она не сражалась почти год. После первого и единственного позорного поединка с Эйчерелом. Она занималась бесконечной отработкой одних и тех же движений в так называемых шаблонных боях, когда наставник задавал обоим участникам строгую последовательность действий. Эта рутина повторялась изо дня в день и, конечно, никак не способствовала умению быстро соображать и сходу менять тактику. Правда, по утрам и вечерам Алана тренировалась дополнительно, но всегда в одиночку и также понарошку. Чувствуя, что вот-вот грохнется в обморок, она сделала несколько глубоких вдохов. Как и тогда, среди зрителей, герцог Гаррет, капитан Склоу и Кором, который уже просит всех освободить центральную часть площадки. Надев на голову мягкий шлем, Алана приняла из рук Дугласа клинок. К ее удивлению, это оказалось не самодельный учебный меч, а молния. «Сегодня мне не поможет даже молния», — подумала она. Подошла к обозначенной черте, поприветствовала соперника поклоном, обнажила меч и встала в позу на изготовку. «Начали!» — скомандовал капитан Склоу. Джеффри сделал выпад. Алана удержала позицию и блокировала удар, направленный сверху вниз, с силой, сотрясший обоих. Вспомнила упражнение «Двурогая луна», описала мечом полукруг, целясь сопернику в бок. Джеффри, более высокий ростом, поспешно блокировал удар и отскочил назад. В его задумчивых, светло-карих глазах мелькнула растерянность. Алана механически выполнила второй элемент двурогой луны, меч описал полукруг в обратном направлении. Противнику вновь пришлось защищаться. «Всегда лучше нападать, чем обороняться», — учил Алану Кором. «Всегда». «Обороной поединок не выиграешь, разве что удержишь врага на расстоянии и измотаешь. Атакуй и побеждай». Испытывая странное ощущение, будто молнию сжимает чья-то чужая рука, Алана усилила натиск. Стоило Джеффри чуть-чуть открыться, и ее меч устремился в просвет. Она не задумывалась ни на секунду, мускулы сами помнили упражнения с непомерно тяжелым мечом, которые повторялись десятки тысяч раз. Пытался ли Джеффри атаковать или защищаться, тело Аланы автоматически вспоминало ответное действие. Пот заливал ей глаза, она стряхнула его, на миг потеряв равновесие. Джеффри воспользовался моментом и нанес удар, призванный стать решающим. Однако молния обвелась вокруг его клинка, точно железная змея. Одним неуловимым движением Алана выбила меч из руки соперника и приставила острие молнии к переносице Джеффри. Юноша отступил назад, рухнул на колени и произнес: «Сдаюсь». Поднял глаза, широко улыбнулся. «Чистая победа, Алан! Молодчина!» Алана уставилась на него, тяжело дыша, чувствуя, будто легкие охвачены огнем. Не сразу поняла, что шум в ушах — это приветственные крики. Не только друзья и товарищи, а все пажи и сквайры на площадке радовались ее успеху. «Очень хорошо, Арам», — промурлыкал герцог Гаррет капитану Склоу. «Ты подготовил непревзойденного мечника». «Это не я, ваша милость», — глухо прорычал Склоу, буравя единственным глазом Алану, которая стягивала с себя учебные доспехи. «Это Требонт сам». Тем же вечером Джонатан зашел к дяде. «Сэр», — учтиво промолвил он, — «я хотел бы просить вас об одолжении. Дело касается поездки в Персополис, Феотмерон». Герцог Наксон улыбнулся. «Не стесняйся, Джон. «Стоит лишь тебе отдать приказ», — принц усмехнулся. «И ты послушаешься?» «Дядя, я хочу взять с собой Алана. Ты говорил, летом пажи отправятся в Наксен. Вместо этого Алан мог бы поехать с нами». Герцог посмотрел в глаза племяннику. «Джонатан, это довольно необычная просьба». «Знаю», — отозвался принц, — «просто Алан больше времени проводит со мной, Гарри, Раулем и Алексом, чем с пажами. С нами ему будет интереснее. К тому же едет сэр Майлз, а он...» Джонатан запнулся, однако, встретив понимающий взгляд дяди, продолжил. «Относится к Алану гораздо лучше родного отца. Ну да, мы обязаны уважительно отзываться о старших, и Алан ни разу не жаловался, но ведь у нас есть глаза и уши». Герцог взял из вазы орех и расколол его пальцами. «Алан хочет ехать в Персополис?» «Не могу сказать», — признался Джонатан. «Наверное, раз мы все тоже едем. Если ты имеешь в виду, известно ли ему о нашем разговоре, нет, неизвестно. Насколько я знаю Алана, ему и в голову не придет, что я осмелюсь просить о подобном». «Хм, ты уже выбрал себе сквайра?» — осведомился герцог Гаррет. «Я еще думаю, дядя», — спокойно ответил Джон. «Это непростое решение». Герцог задумчиво кивнул. «Что ж, если остальные не против, Алан может ехать с вами. Почему бы нет?» Джонатан улыбнулся. «Нисколько не против. Иногда мне кажется, будто Алан — маленький сквайр, который от чего-то интересуется жизнью пажей». «Весьма проницательное замечание. Сам скажешь Алану или это сделать мне?» «Лучше ты с ним поговори, дядя. И спасибо тебе. Спасибо от всего сердца». Джонатан поцеловал руку герцога. Он уже выходил, когда герцог Гаррет окликнул его. «Почему это для тебя так важно?» Принц обернулся. «Потому что Алан мой друг. Потому что я в нем уверен. Потому что он готов отдать жизнь за меня, а я за него. Достаточно?» «Не слишком ли ты дерзок, племянничек?» — с притворной строгостью произнес герцог. «Скажи Тимону, пусть приведет Алана». Новость, которую сообщил герцог Гаррет, потрясла Алану. Она никак не ожидала удостоиться такой чести. Она внимательно выслушала и запомнила все наставления. Будучи единственным пажом в компании, Алана будет прислуживать лорду Мартину, Майлзу и Джонатану, а также выполнять поручения командира и сквайров. В дороге сэр Майлз продолжит давать ей уроки. Корам тоже порадовался за свою подопечную и надавал инструкций едва ли не больше, чем герцог. Главное — вести себя достойно, и никаких фокусов. Вполне естественно, Алана испытывала приятное волнение, хоть и старалась держать себя в руках. К ее удивлению, остальные пажи желали ей удачи и ничуть не завидовали. Она не осознавала, что сверстники на самом деле видят в ней не пажа, а, по выражению Джонатана, скорее маленького сквайра. Вечером накануне отъезда герцог Роджер собрал юношей и Майлза в главной библиотеке. Перед началом он подождал, пока все рассядутся. Чтобы не привлекать внимания, Алана затесалась между двумя здоровяками — Гарри и Раулем. Герцог, с ног до головы одетый в элегантный черный бархат, показался ей особенно красивым и импозантным. На шее у него висела необычная цепь с кулоном из сапфира, который подчеркивал синеву глаз. «Уверен, вы не догадываетесь, зачем я вас позвал», — с приятной улыбкой обратился к ним герцог. «Разумеется, в беседах о предстоящем путешествии никто не говорил вам про черный город». Он тряхнул темными кудрями. «Полагаю, находиться в столь опасной близости от него — скверная идея. Однако мое мнение в данном случае осталось неуслышанным». Сапфир на груди герцога дробил пламя свечей на тысячи осколков. Мерцание драгоценного камня завораживало, нагоняло сон. Разозлившись, Алана больно ущипнула себя за руку, и дремота сразу слетела. «Черный город виден из Персополиса», — продолжал чародей. «Более того, в западной части Персополисского замка есть особая комната, которая носит название «Закатной». Говорят, бажиры специально построили ее, чтобы постоянно держать черный город в поле зрения. Можно подумать, казапасы разбираются в таких делах», — вздохнул Роджер. «Само собой, вас туда не пустят. Приближаться к городу запрещено. По слухам, над ним давлеет проклятие, и ни одному смертному не выйти из его стен живым, особенно если он молод. Впрочем, это тоже лишь байки, которые бажиры рассказывают по ночам у костра». Высокий, стройный герцог принялся мерить библиотеку шагами. Двигался он мягко, точно пантера. Все взоры следили за этой скользящей тенью. «Бажиры придумали жутких чудовищ, чтобы пугать своих щенят, это ясно. Но я хочу предостеречь вас по другой причине. В черном городе кроется великое зло, и корни его уходят в древность. Какова природа этого зла, мне неизвестно. Я никогда не считал себя безрассудным храбрецом, готовым сразиться с чуждой силой». Роджер остановился и устремил взгляд на Джонатана. «Чтобы почувствовать зло черного города даже на таком удалении от Персополиса, мне не нужен магический кристалл, как рыбаку не нужна подзорная труба, чтобы угадать приближение бури. Если уж я избегаю риска, то вам, необученным и неопытным, и подавно не выстоять против темных сил. Не приближайтесь к черному городу под страхом смерти и утраты душ». Не сводя глаз с принца, герцог Роджер холодно улыбнулся. «Следует понимать, когда меч для вас слишком тяжел». Спать Алана отправилась в полнейшем недоумении. Кажется, сегодня Роджер провоцировал Джонатана на попытку доказать свою смелость и покорить черный город. Сделать то, чего побоялся сам герцог. Нет, такого просто не может быть. Даже у Роджера не хватило бы хладнокровия послать младшего кузена на неминуемую гибель. Или...